Только Сашка прошептал. 5 минут осталось до отхода. Но что я мог поделать с этим? Я бы сделал для него все, что угодно, но заменить Лену я не умел. «И все-таки придет», — громко сказал Сашка. «Придет! Понимаешь ты, придет!» Я повернулся, посмотрел на часы, и где-то в конце перрона я увидел мучительно знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого, уже нереального, уже не опасного для меня мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней, плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу человек. И я не понимал, они вместе или нет? Может, просто к одному поезду? Но вот она легко обогнала его, что-то быстро, привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску «Союз печати». Теперь она шла одна. Она спешила, но даже в спешке шла красиво, собранно, несуетливо. Я бы сказал, что она спешила спокойно. «Идет», — тихо, смятенно сказал Сашка и близоруко сощурился. И когда она подошла, он сказал скованно, неуклюже, как угловатый, стеснительный десятиклассник. «Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете». «Сашка!» — ласково и как-то очень свободно сказала она. «Милый Сашка, я так рада тебя видеть!» «Я тоже рад», — полушепотом сказал Сашка, глядя на нее удивленными, какими-то незнакомыми мне глазами. «Ты все такой же!» — говорила она. «Такой же! И загорел, как азиат!» «Какой же я, по-твоему?» Вдруг неожиданно и в упор спросил Сашка. Я отошел в сторону. Я старался не слушать. До меня доносились только обрывки слов. «Ты моложе нас всех. Ты не изменился. Единственный из нас, кто не изменился». «Нет. Только кажется тебе. Только кажется». Потом я их не слышал. Их заглушали мои беспокойные, словно сорвавшиеся с места мысли. И потом я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги, человек, похожий на чемпиона по боксу и одновременно на директора большого промтоварного магазина. Но вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос. «Ты понимаешь, все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой. А сейчас ты пойми, ведь это еще не поздно. У нас с тобой будет замечательная работа. Все у нас будет хорошо, все, абсолютно все. И ты, пожалуйста, не бойся. Ты не говори мне «нет», подумай, слышишь? Подумай. Милый мой Сашка, тогда я не решилась, а сейчас уже поздно. Уже поздно. Я завязла, Сашка. Меня уже теперь не вытащишь». «Да что за ерунда!» — громко, возбужденно говорил Сашка. «Не вытащишь, не вытащишь, да еще как вытащишь! Ты же умная, я же в тебя верю!» «А я в себя не верю», — сказала она и вздохнула. Громыхала вокзальная музыка, стучали медные тарелки, гремели трубы, выбивая такты марша, пытаясь заглушить разлуку. «Скажи честно, может быть, я чего-то не знаю о тебе?» — сказал ей Сашка, и голос его вдруг дрогнул. «Скажи правду», — добавил он уже твердо. «Ты ведь полгода не писала мне. Скажи правду». «Нет, все так же, как и было, все так же», — быстро заговорила она. «Ничего не изменилось, ни капельки. Только я не сумею с тобой, Сашка. Если бы ты успокоился, если бы перестал метаться... Нет, нет, я знаю, ты не будешь другим. И я не хочу, чтобы ты стал другим. Ты такой, и я уважаю это в тебе. Только я не сумею с тобой, милый». «Все это словеса. Резко, даже грубо сказал Сашка. Не запутывай себя и меня. И не трусь. Хватит трусить. В голосе его была ярость. Ярость и надежда. А я в то время думал о ней. Она просила его сдаться. Она ставила ему условия сдачи. Но делала вид, что не просит его ни о чем. Я уважаю это в тебе. Лучше бы сказала, я ненавижу это в тебе. Да, но ведь и я тоже. Просил его образумиться. Впрочем, я шутил. Да, да, я шутил, и ничего больше. Поезд номер 18 отправляется, сказал диктор. И музыка на вокзале затихла. И в пронзительной острой тишине я услышал, как Сашка кричит мне: «До свидания, Серега! Спасибо тебе, дружище! Будь счастлив!» Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал. «До свидания, Лена!» – кричал он. «Прощай!» – кричал и размахивал руками. И смотрел, смотрел на Лену. И вдруг что-то рвануло ее к поезду. Она побежала, забыв о своей осанке и о своей красоте. Она несколько шагов шла рядом с подножкой, словно хотела вскочить, и не решалась. И проводник принял ее за опоздавшую и протянул ей руку. Но она не взяла руки, а остановилась. И медленно пошла назад. Поезд шел вперед, она назад. А я смотрел на нее и на Сашку. Но Сашки уже не было видно. Лена подошла ко мне и с тоской, как мне показалось, с облегчением сказала: «Уехал. Вот и уехал. А мы с тобой остались на перроне».